Эмили Ли. Нити судьбы. По ту сторону барьера. Читает Лана Лето. Глава первая. Башня. Город Илана. Королевство Иллинуя. 938 год века дракона. Открыв дверь в свою комнату, Дарий заметил на полу прямо возле порога сложенный в четверо лист. Наклонился, поднял его, ухмыляясь. Виола соскучилась и назначила встречу? Простила все-таки. Он знал, что она не сможет дуться долго. Просто не сможет. Дарий разворачивал бумагу с легким чувством самодовольства, уже предвкушая приятную ночь. Аккуратные линии незнакомого почерка сообщили место и время. Подписи не было. Не было и сопутствующих романтических признаний. Он поднес бумагу к носу. Ничем не пахнет, значит, не от женщины. Те любят сопроводить послание каким-нибудь цветочным ароматом. Вспыхнувшее ранее изумление отозвалось интересом. Кому и зачем он мог понадобиться? Но если это все же дама, то у нее получилось обратить на себя внимание. До назначенного часа было не так много времени. Дарий переоделся в простую рубашку и брюки и, оставив мантию в комнате, поспешно вышел. По дороге он вспоминал всех Магнес, которые недавно флиртовали с ним, и гадал, кто же мог прислать ему записку. Может, Фелиция? Злюка из новеньких ищеек, острый язычок, который вечно находит себе проблем. К нему, Дарию, у нее была вообще сильная неприязнь. И хоть поводов для этого он не давал, Фелиция не упускала возможности его уколоть каким-нибудь язвительным замечанием. Истинную причину подобного он улавливал всеми фибрами своей души. Хотя нет, скорее тело. Влечение, которое отражалось в ее глазах, сложно было с чем-то спутать. Его чутье в любовных делах еще никогда не подводило. Перед нужным поворотом Дарий замедлился, успокоил дыхание и вальяжной походкой вышел к обозначенной в записке статуе магов воды. Звук воды, переливающейся из чаши, выполненной в форме руки, в большую чашу фонтана, раздавался в ночи мягким журчанием. Табличка «Жизнь во благо остальных», установленная на стенке нижней части композиции, притягивала взгляд. Дарий усмехнулся. «Кто-нибудь вообще верит в это? Лично у него нет знакомых, которые бы идеализировали свое существование и практиковали смысл жизни в таком ключе». Дарий скучающе прошелся вдоль фонтана, опуская пальцы в прохладную воду. Он, конечно, больше любил композицию своей стихии, которая была расположена в противоположной части сада, но в такую душную ночь сойдет и это, хоть немного охлаждает пространство. Шагов он не услышал, скорее ощутил чье-то присутствие и резко обернулся. От изумленного возгласа не удержался. «Эарендил?» Эльф коротко кивнул в знак приветствия, останавливаясь на комфортном расстоянии, которое позволяло не повышать голос в разговоре, но и не подходить близко. Дарий не любил молчания и загадки, поэтому сразу перешел к делу. «Зачем хотел меня видеть?» «Я не доложил инквизитору о твоем упущении». Голос эльфа был ему неприятен. Если бы звук можно было нарисовать, то низкий диапазон звучания Кайнарис получил бы определение льда. Упоминание об их стычке вызвало внутри волну негатива, смешанную с сожалением и грустью, которая охватывала его каждый раз при воспоминании о рыжей ведьме. «Да, я понял», — Дарий не спешил благодарить, понимая теперь, к чему эта встреча. «Мне нужна ответная услуга», — спокойно проговорил эльф. Дарий ответил на колючий взгляд синих глаз, гадая, что же могло понадобиться магу. Нога нетерпеливо начала отстукивать по земле, что привлекло внимание Эарендила, но ничего с собой поделать Дарий не мог. «Какая?» – поторопил его он. «Если моей команде будет грозить опасность, ты должен будешь защитить их. Спасти». Но сотни вопросов рождались в голове Дария, и пока он выбирал, какой из них задать, эльф продолжил. «И будем считать, что твой долг передо мной закрыт». «Хорошо», — недоумевая согласился Дарий. «Но как я узнаю, что им грозит опасность? Это же не моя команда». «Когда или если придет время, ты поймешь», — ответил эльф. «Доброй ночи». «Бред какой-то», — пронеслось у Дария в голове, глядя на спину удаляющегося Кайнарис. Дарий стоял сейчас в толпе магов и лениво прокручивал в памяти тот странный момент из прошлого, пытаясь хоть как-то отвлечься от изнуряющего летнего зноя. ожидание выступления инквизитора затягивалось, постепенно превращаясь в испытание. Ведь парадные мантии, которые магов заставили надеть, невыносимо перегревали тело. Еще и солнце постаралось внести свою лепту и нещадно жарило сверху. Скорее бы уже им разрешили уйти. Дарий окинул взором коллег по несчастью. В первом ряду, ближе к импровизированной сцене, стояли Кайнарис. После шло несколько рядов ищеек. В одном из таких стоял и он сам. За ищейками выстроились лекари, учителя и маги других специальностей. В конце томились студенты и ученики. Солдаты Инквизиции, также облаченные в полное обмундирование, расположились стройными рядами по краям шеренги магов. Жителей башни никогда на памяти Дария не собирали полным составом. Видно, инквизитор собирается сделать какое-то серьезное заявление. Дарий хмыкнул. Конечно, ведь недавнее событие требовало хоть какой-то официальной реакции. Поврежденная чередой взрывов ограждающая стена и часть жилых строений так и не были восстановлены. Все силы Инквизиции были брошены на поимку беглецов. Конечно, многие маги довольно быстро опомнились и вернулись добровольно, но часть была все еще в бегах. Дарий же в тот день и не думал сбегать, хотя, признаться, настроение толпы было очень заразительным. Все резко умолкли, в воздухе разлилось напряжение, и Дарий стал искать причину. В окружении солдат своей армии к ним шел сам король. Шок сослуживцев Дарий разделял. Никогда правитель королевства не вмешивался в дела магов, как никогда и не появлялся в башне. Сотни пар глаз неотрывно следили за худощавой статной фигурой короля, что приближался к пустому возвышению, с которого должен был говорить инквизитор. «Подданные Иллинуи!» – сразу начал король, обводя взглядом затихших жителей башни. «Вопиющий случай, который недавно произошел, заставил меня отвлечься от государственных дел и почтить вас своим присутствием. Смею заверить, что королевство откликнется на вашу беду и поможет в самые кратчайшие сроки восстановить работу башни. Обещаю, что виновные будут обязательно найдены и наказаны. Серьезность моего намерения подтверждает и сделанный вам подарок. Часть королевской армии останется здесь для поддержания порядка». Король сделал паузу, но никто не аплодировал. Все замерли, ожидая продолжения. «И с прискорбием хочу вам сообщить о кончине инквизитора Фредерика. Он долго служил во благо остальных, но годы никому из нас не милостивы, поэтому почтим его память минутой молчания». Минуты молчания не вышло. Эта новость вызвала у всех шок. Люди начали перешептываться, сначала тише, а потом несмелый ропот перешел в гул. Королевские солдаты, что плотным рядом стояли перед возвышением, достали мечи и синхронно застучали ими о свои щиты. Привлеченные шумом, жители башни замолчали. Когда снова стало тихо, король опустил взор в землю, подчеркивая момент траура. Кайнарис и ищейки склонили головы, отдавая последнюю дань уважения бывшему инквизитору. Остальные маги последовали их примеру. Никто не любил инквизитора, но неизвестность они не любили еще больше, поэтому скорбь в сердцах многих была вполне искренна. Перемена на лице короля была мгновенной. Он широко улыбнулся, чуть смещаясь в сторону. На постамент поднялся человек, которого из-за солдат короля ранее не было видно. «Поприветствуем леди Ивари, нашего нового инквизитора», — раздался торжествующий голос короля. На сей раз изумление, граничащее с шоком, у всех вылилось в молчание. Особо смелые рискнули недоуменно переглянуться между собой. В невероятность услышанного не могли поверить не только маги, но и солдаты Инквизиции. Новый инквизитор? Женщина? Дарий не был силен в истории магии и башни, но точно знал, что женщины раньше никогда не были инквизиторами. Он чуть подался вперед, желая ее рассмотреть. Лицо леди Ивари было неестественно белым, и если брови и ресницы женщина чуть выделила косметикой, то все остальное вполне могло принадлежать покойнику. Хотя нет. Пожалуй, у покойника губы и глаза хоть с какой-то краской. Волосы нового инквизитора были под стать коже, ослепительно белыми. Раскаленный летний ветер трепал ее прическу, выбивая отдельные локоны и бросая ей их на лицо. Рост леди Ивари был невысок. Несмотря на зной, на инквизиторе было закрытое черное платье из тяжелой ткани и такая же черная накидка. Темные вещи еще больше подчеркивали необычность внешности женщины, вызывая скорее желание скривиться и отвернуться, чем рассматривать. И все же Дарий скользнул взглядом по ее фигуре, невольно отмечая хрупкость леди Ивари и практически полное отсутствие груди. Глаза прошлись дальше, замирая на кистях ее рук. Кольцо инквизитора, которое было на ней, сообщило, что в должность та уже вступила. «Это странное создание будет вершить теперь их судьбы?» Первыми опомнились Кайнарис, склоняя головы в почтении. Следом нестройным рядом поклонились ищейки, запуская цепочку приветствия. Дарий поспешно отвел взгляд и уставился в землю. «Приветствую вас!» Голос инквизитора был неожиданно громкий и сильный. «Уверена, у всех нас впереди много работы, поэтому не буду вас задерживать. Кайнарис и ищейк жду через полчаса в главном зале. Остальные могут вернуться к своим обязанностям». Она царственно махнула рукой и удалилась в окружении небольшого отряда солдат королевской армии в сторону главного крыла башни. Как только ее фигура скрылась в недрах территории, король уехал, оставляя недоуменную толпу под палящим солнцем. Маги и солдаты инквизиции нестройными рядами покидали площадь, перешептываясь и бросая взгляды в ту сторону, куда удалилась инквизитор. Дарий уже почти покинул площадку, где их всех собирали, как услышал тяжелую поступь десятков ног. Он обернулся. Чеканя шаг, два больших отряда королевских солдат следовали к зданиям башни. Мысль, что больше ничего не будет, как раньше, больно уколола плохим предчувствием. Он мельком взглянул на проходивших мимо солдат инквизиции. Выражение их лиц отражало посетившее его смятение. Время до собрания Дарий потратил в прохладе каменных стен. Чтобы хоть как-то остудить пылающее лицо и голову, он намочил волосы холодной водой. Сразу стало легче. Толком не вытирая волос, он откинул их назад и поспешил в общий зал. Инквизитор была уже на месте. Она не садилась на высокий стул, который служил чем-то вроде трона в башне и находился на небольшом постаменте, а стояла с гордо выпрямленной спиной, смотря на всех свысока. По левую сторону от нее переминался с ноги на ногу худой мужчина средних лет и держал в руках досточку, на которой располагались чистые листы. Свои жидкие волосы мужчина периодически поправлял рукой, приглаживая на одну сторону. «Это мой помощник Эдан», — коротко представила мужчину инквизитор, когда все собрались. «А теперь начнем с главного. Я хочу услышать ваши предположения. Кто мог устроить взрыв?» Бледно-голубые, на грани прозрачности глаза внимательно следили за собравшимися. «Инквизитор!» — подала голос Магнесса. Дарий скосил взгляд и увидел, что Элисия сделала шаг вперед. «Я думаю, что это был Кайнарис и Арендил». «Вы думаете?» — холодно переспросила леди Ивори, и, ударяя от ее тона, по спине пробежали неприятные мурашки. «Я уверена!» — твердо и зло ответила Элисия, а потом упрямо поджала губы и сжала руки в кулаки. «Хорошо», — кивнула инквизитор. Взгляд стал более надменным. «Есть еще какие-нибудь предположения или уверенности?» Все продолжали хранить молчание, а Элисия сделала шаг назад, вставая на свое место. «Мне стало известно, что Фенрис Эарендил уже был в бегах и был прощен. Более того, он был возвращен в ряды служащих», — нарушила молчание инквизитор. Дарий открыл рот от удивления. Он слышал про слухи, которые ходили в башне, но думал, что это не более чем выдумки. Представить, что прошлый инквизитор кого-то пощадил после побега, было сложно. Дарий постарался как можно незаметнее окинуть взглядом сослуживцев. Некоторых, как и его, данное столь открытое утверждение повергло в недоумение, но многие никак не отреагировали на заявление, словно знали об этом. Дарий сразу же себя успокоил. Он не пользовался особым расположением у руководства, поэтому ему и не давали сложные и секретные задания. Отсюда и отсутствие проверенной информации. Инквизитор продолжила. «Подобное больше не повторится. Любой, кто осмелится нарушить приказ, будет лишен права пользоваться посохом навсегда. Попытка покинуть территорию башни без согласования карается смертью». Леди Ивори чуть повернула голову к своему помощнику, касаясь его мимолетным взглядом. «Эдан, подготовь точный список всех сбежавших, но возвращенных магов, а также сбежавших и добровольно вернувшихся. Солдата, смотрящего в день взрыва за браслетами магов, допросить, а потом казнить. Команду Эарендила допросить, а затем казнить». Она вернула внимание первым рядам. «Кайнарис, вы освобождаетесь от занимаемых должностей и становитесь ищейками. Для вас собрание закончено, покиньте помещение». Ищейки в молчании провожали взглядами магов, служивших бывшему инквизитору, ошеломленно ожидая продолжения. Дарья вдруг прошиб пот. Волосы на голове от ужаса зашевелились. Это то, о чем его просил эльф. Спасти его людей. Но как? Эта страшная женщина казнит его вместе с остальными, если поймает. И почему нет суда? Вина солдат не доказана. Они могли и не знать, что планировал их командир. Да и не факт, что взрывы организовал именно Эарендил. Эльф мог просто сбежать, воспользовавшись ситуацией. Дарий нервно покусывал губу, судорожно стараясь придумать, как быть. Как он мог попасть в такую ловушку и связать себя невыполнимым обещанием? «Мне нужны новые, Кайнарис», — прервал его панику голос инквизитора. «Прошу подойти ближе тех, кто хочет предложить свою кандидатуру». Дарий увидел, как 10 человек вышли вперед, в том числе и Магнесса, которая назвала имя Фенриса. Инквизитор окинула их беглым взглядом и безэмоционально сказала. «Вы мне не подходите. Покиньте зал и возвращайтесь к своим обязанностям». Дарий вообще уже перестал понимать, что происходит. Он озирался на своих оставшихся в помещении коллег и гадал, что будет дальше. Его нервозность разделяли остальные. «Ваши кандидатуры, за исключением тех, кто предпринимал попытку к бегству, будут изучены на должность Кайнарис», сказала Ивари, а затем показала в сторону своего помощника. «Подойдите к Эдану и назовите свое имя, а потом можете быть свободны. Если вы пройдете первый отбор, вас оповестят». Дарий вклинился в нестройный ряд ищеек, назвался и поспешил выйти.